Глава четвертая. Уже второй раз за последний месяц Эшли нос к носу столкнулась с майором Майклсоном. Несмотря на то, что сейчас он был в парадной форме синего цвета, Эшли видела перед собой все того же пластмассового солдатика с пустыми глазами, который доставил к порогу ее дома доктора Блейкли. «Мне плевать на то, что вы с вашими головорезами прикомандированы к моей команде», — напористо заговорила она, догнав его после того, как они вышли из конференц-зала. «Я хочу расставить сразу все по местам. Это моя команда». Он стоял прямой, как палка, в нескольких дюймах от нее. «У меня свои приказы, мам». Эшли ненавидела подобные сюрпризы. Блейкли должен был заранее предупредить ее о том, что группу будет сопровождать вооруженная охрана. Это научная экспедиция, а не военная операция. Доктор Блейкли ясно объяснил. Мы идем с вами лишь для того, чтобы обеспечивать вашу безопасность. Хорошо, — сказала Эшли, глядя прямо в глаза майору. Но несмотря на то, что оружие будет у вас, приказы буду отдавать я, понятно? «Мэм, у меня свои приказы», — не мигая повторил Майклсон. Эшли стиснула зубы, чтобы не взорваться. Что она могла поделать? Не оставалось ничего иного, кроме как свести эту перепалку на нет. В общем, мы поняли друг друга. «Что-то не поделили девушки?» — сбоку от нее возник Бен. Он улыбался, но взгляд, которым он наградил майора, был жестким. Эшли почувствовала, что австралиец напряжен, и подумала, что ему тоже не по душе мысли исследовать, что бы то ни было в окружении вооруженной до зубов гвардии. — Нет, — ответила она, — мы просто кое-что уточнили. — Вот и хорошо. Нам предстоит быть похороненными на целое лето в норе, которая находится на глубине 2 миль под землей. Давайте начнем это приключение, будучи друзьями. С этими словами Бен протянул раскрытую ладонь офицеру. Майклсон проигнорировал руку Бена. «Делайте свое дело, а я буду делать свое». Коротко кивнув Эшли, он повернулся и пошел прочь. «Классный чувак», — констатировал Бен, — «очень дружелюбный». «Мне не требуется спасатель. Что, простите, я смогла бы разобраться с майором Майклсоном без вашего вмешательства». «Я это заметил». Вид у Бена стал по-настоящему обиженным. Но я подошел не потому. Я познакомился с профессором Фюрстенберг и мистером Наджмоном. Мы договорились сходить в бар отеле, и я решил пригласить вас. От неловкости Эшли опустила глаза. Ей стало ужасно стыдно за свою грубость. Если уж ее кто-то и заслужил, то, по крайней мере, не Бен. Эшли нужно было выплеснуть злость, и рядом, к сожалению, оказался именно он. Извините, я не хотела. Да ладно вам! На лицо Бена вернулась улыбка. — Мы, австралийцы, толстокожий народ. Так как насчет того, чтобы пойти с нами в бар? — Мне нужно вернуться в номер. Мой сын один. От удивления у Бена слегка приоткрылся рот. — Вы привезли с собой сына? — Сколько ему лет? — 11. Он же ездил со мной на раскопки. — Вот это да! С измальства приучаете парня к своему ремеслу. Класс! А почему бы вам не позвонить ему? Он показал на белый телефонный аппарат, висевший на стене. Если он не против, пусть присоединится к нам. Эшли ожидала, что ее станут осуждать за то, что она потащила сына через полмира и была готова обороняться, но, встретив столь добродушное отношение со стороны Бена, оттаяла. Может быть, она вовсе не сваляла дурака, и для Джейсона это станет главным приключением всей его жизни. Вы правы, сейчас я позвоню ему. Звонок в номер выявил, что Джейсон до сих пор сидит за Нинтендо, но просто одержимый, ей-богу, — подумал Эшли. До ее слуха донесло звяканье и бибиканье игровой приставки. «Мам, я не могу говорить. Я уже на 23-м уровне. Осталось еще 3. Я еще никогда не проходил так много. Ты у меня молодец. Послушай, ты не будешь против, если я задержусь на часок? Да хоть на 2. Ладно, мам, пока. Все». В трубке послышались короткие гудки. Эшли вздохнула и направилась в бар. В конце концов, познакомиться накануне отъезда с товарищами по будущей работе и впрямь не помешает. Бар у Макси был изысканным заведением, оборудованным в духе парижских кафе с маленькими столиками и уютными кабинками. Позади стойки висел французский флаг. Почти все столики были заняты нарядно одетой публикой, подтягивающей эспрессо, кофе с молоком и экзотические напитки. Громкая и ритмичная латиноамериканская музыка явно диссонировала с европейской атрибутикой бара. Члены ее команды уже сидели в дальней кабинке. От стойки бара с тремя бокалами в двух руках туда же направлялся и Бен, ловко маневрируя между многочисленными посетителями и пытаясь не расплескать драгоценную жидкость. Эшли скользнула в кабинку прямо перед его носом. — Если мне не изменяет память, леди предпочитает виски, — сказал он, усаживаясь рядом и ставя перед ней один из бокалов. — Спасибо, — улыбнулась она. — Вы, судя по всему, уже знакомы? — проговорил египетский археолог, сидевший напротив них, рядом с Линдой Фюрстенберг. Белозубая улыбка на его смуглом лице казалась ослепительной, а лицо завораживало какой-то темной красотой. — Давно вы знакомы? — спросил он, пригубив вино из бокала. — Нет, всего лишь сидели рядом во время встречи, — объяснила Эшли, — а так мы незнакомцы. — Незнакомцы! Какое ужасное слово! — шутовски закатил глаза Бен. — Понятно, — сказал Халид. — А мы с профессором Фюрстенберг, пока мистер Браст ходил за выпивкой, тоже успели получше познакомиться. — Прошу вас, называйте меня Линдой, — смущенно попросила женщина, накручивая на палец светлый локон у виска. Ее манеры были свободными, но взгляд, скользивший по посетителям бара, показался Эшли каким-то стеклянным. Египтянин вежливо склонил голову. — Линда как раз рассказывала мне о своей работе над докторской диссертацией. — Эволюционная биология. Она исследовала развитие фосфоресцирующих водорослей в пещерных системах. Захватывающая тема. — Я видел такие светящиеся водоросли, — заявил Дон, — в пещере на Мадагаскаре. Там от них было так светло, что впору темные очки надевать. — Риншари луминарус, — кивнула Линда. — Замечательные представители этого вида, они бывают самых разных цветов. И Линда стала рассказывать, чем различаются виды водорослей, а Эшли, слушая ее вполуха, рассматривала саму женщину. Глаза настолько насыщенного синего цвета, что Эшли подумала, не контактны ли у нее линзы. Округлые формы, маленькие руки с тонкими, как у ребенка, пальцами, полная противоположность крепко скроенному сухощавому телу самой Эшли. Уж ее-то помпушечкой точно никто не назовет. Халид не сводил с нее глаз, то дело кивая и поддакивая, и было очевидно, что он загипнотизирован не только захватывающим повествованием о генетических вариациях светящегося лишайника. По лицу Бена также блуждала мечтательная улыбка. Эшли ощутила себя обломком гранита, который положили рядом с благоухающей розой, и разом проглотила остававшиеся в бокале виски. Вот так я и получила степень доктора наук. «Теперь я понимаю, почему доктор Блейкли остановил на вас свой выбор», — проговорил Эшли. Оба мужчины вздрогнули, словно разом вышли из транса. «Ваши познания в области эволюции живых организмов могут оказаться незаменимыми в наших исследованиях». Бен прочистил горло. «Очень нужная вещь. Полностью согласен», — закивал Халид. Бен, наконец, перестал глазеть на Линду и посмотрел на египтянина. «А вы, значит, геолог, верно?» «И что же вас привело сюда?» Тот отпил из бокала и загадочно ответил. «Антарктический договор 59-го года». «Еще раз попрошу, пожалуйста», — попросил Бен. «Антарктида никому не принадлежит. В соответствии с договором 1959 года континент может использоваться только для научных исследований в мирных целях, что-то вроде Всемирного общедоступного парка». — Да, я знаю, в Австралии там есть несколько станций. Но знаете ли вы о том, что из-за запрета, наложенного договором на геологическую разведку в этом регионе, объемы природных ископаемых в Антарктиде до сих пор неизвестны? Это большое белое пятно. Предоставив слушателям несколько секунд для того, чтобы переварить услышанное, Халид продолжал. В 91-м году срок действия договора истек, и теперь континент открыт для геологических изысканий. Но с одной немаловажной оговоркой — его землям не должен быть нанесен вред. Эшли осенила. Только сейчас она поняла грандиозность замысла организаторов их экспедиции. Эти подземные тоннели позволят вам исследовать залежи полезных ископаемых континента без бурения всяких скважин. — Совершенно верно, — подтвердил геолог. — И все они, будь то нефть, минералы или драгоценные камни, будут считаться собственностью открывшего их государства. Учитывая ненасытные аппетиты американских властей в области территориальных претензий, неудивительно, что Национальный научный фонд не поскупился на их финансирование. Но кто именно дает деньги? — Полагаю, что многие, — ответил Халид. — Мы имеем дело с целым коктейлем различных интересов — научных, коммерческих, политических. Точно так же, — добавил он с усмешкой, — как было в истории с вашим манхэттенским проектом. Эшли помрачнела. Только этого не хватало, особенно если вспомнить, чем он обернулся. «Вы рассчитываете сделать какие-нибудь важные открытия?» — осведомилась Линда, видимо, желая вновь привлечь к себе внимание. Геолог хмыкнул. «Эребус — единственный вулкан на планете, в Султане которого обнаружена золотая пыль. Так что, я полагаю, наша зарплата окупится с лихвой». «Золото в дыме?» — Бен скроил недоверчивую гримасу. «Попахивает фантастикой». Реплика австралийца заставила Халида недовольно поморщиться. Об этом много писали. Остальные члены команды сидели как пришибленные. Эшли начала свирепеть. И здесь Блейкли не сказал всей правды, утаив от нее важный аспект экспедиции. Сначала вооруженный эскорт, а теперь еще и это. — Не очень-то мне это нравится, — сказала она. — Насиловать континент ради чьей-то выгоды. Линда согласно кивнула. Повисло тягостное молчание. Сидящие пытались усвоить отрезвляющие известия, а затем Бена словно прорвало. — Ну и черт с ним! — воскликнул он, выведя коллег из задумчивости. — Давайте танцевать! Мы же в Аргентине, это как-никак родина танго, Буэнос-Айрес только просыпается! Эшли нахмурилась. — Этот австралийский пастух никак не угомонится. — Я пас, — сказала она. — Мне нужно укладывать сына. Халид тоже отрицательно помотал головой. — В моей стране танго не танцуют. И только одна Линда просияла. — А я пойду. Мне хочется куда-нибудь вырваться из этой душной гостиницы. — Отлично! — одобрил ее решение Бен. — Я знаю один бар в районе Сан-Тельмо. Старомодный и необычный. Он выбрался из кабинки, согнул руку бубликом и предложил ее белокурой красотке. — Вперед! Нас ждут ночи звезды! Эшли не могла удержаться от улыбки, наблюдая спектакль, который разыгрывал Бен. Когда эти двое ушли, она заметила, как насупился египтянин. Он пробормотал что-то на арабском, а затем даже откланялся и встал из-за стола. Эшли наблюдала, как Бен ведет Линду к выходу из бара. Ее звонкий смех слышался даже после того, как они вышли на улицу. Эшли осталась в одиночестве, покачивая бокал с остатками виски. Словно в продолжение недавнего разговора, из динамиков стереосистемы послышались страстные аккорды танго, и, слушая эти знойные звуки, она почувствовала себя еще более одинокой, нежели обычно.